довольно-таки смуглый, довольно высокий, довольно подозрительного вида, с сигаретой во рту, одной из тех сигарет с фильтром, что она оставила над щитком. Он удобно устроился на переднем сиденье рядом с рулем, упершись подошвами своих мокасин в ветровое стекло и слушал радио. С виду он был ее ровесник. На нем были светлые брюки, белая рубашка и пуловер без воротника. Он надменно посмотрел на нее своими большими черными глазами и сказал глухим, довольно приятным голосом, но с легким раздражением: «Где вы столько времени пропадали? Так мы никогда не уедем». Филипп Филентери по прозвищу Плут-Плут, потому что два плута ценятся дороже, чем один, придерживался по меньшей мере одного твердого принципа. Он был убежден, что в тот момент, когда он умрет, мир рухнет, и, стало быть, остальные люди существуют лишь для того, чтобы снабжать его всем необходимым, и только для того. А потому нечего ломать себе голову над оправданием смысла их жизни, тем более что вообще думать глупо. Умственное напряжение может отразиться на здоровье и сократить срок его жизни. Те 60 или 70 лет, которые рассчитывал он прожить. Накануне ему исполнилось 26. Воспитывался он у иезуитов. Смерть матери, она умерла несколько лет назад, была единственным событием в его жизни, действительно причинившим ему боль, и он до сих пор не мог смириться с этой утратой. До недавнего времени он был хроникером одной эльзасской газеты, а сейчас у него в кармане лежал билет на теплоход до Каира, контракт с каирским радио и несколько су. С точки зрения Филиппа, женщины, по сути своей, существа низшие, и обычно не требуют большого умственного напряжения, а потому они самая желанная компания для такого парня, как он, которому надо два раза в день поесть, время от времени переспать с кем-нибудь и до 14 июля добраться до Марселя. Накануне, в день своего рождения, он был в Барель-Дюк. Он приехал туда на малолитражке с одной учительницей из-под Меца, поклонницей Лиз Тейлор и Маларме, которая направлялась в Сен-Дизье, департамент Верхняя Марна, повидаться с родителями. День клонился к вечеру. Шел дождь, потом сияло солнце, потом снова шел дождь. Ей было 22, а может, 23 года. Она рассказывала ему, что у нее есть жених, но теперь-то она порвет с ним, и это будет безболезненно для них обоих. Он говорила, что сегодня самый прекрасный день в ее жизни и многое другое в том же духе. В Барель-Дюк она оставила его в пивном баре, дав ему 30 франков на ужин. Они договорились, что она заскочит в Сен-Дизье обнять родителей и в полночь вернется к нему. Поглядывая Франсуар, он съел тушеную капусту с сосисками, потом взял свой чемоданчик и вскочил в автобус. Кофе он выпил в кафе на окраине города. Кафе было при довольно приличной гостинице с большим камином в зале и официантками в черных платьях с белыми передничками. Поняв из разговора какой-то пары за соседним столиком, что ночью они едут в Мулен, он познакомился с ними, с белокожей брюнеткой лет 40 с крутыми бедрами, ее деверем, нотариусом из Лобгюена. Они уже кончали ужинать. Филипп наплел невесть что, будто он решил посвятить свою жизнь воспитанию малолетних преступников, и вот сейчас получил назначение в Сен-Этьен. Насколько он понял, даму подобными баснями не растрогаешь. После клубники со сливками она закурила сигарету и явно думала о чем-то своем. Он перекинулся на ее толстого деверя с багровым лицом, одетого в летний костюм из какой-то блестящей ткани, и сказал ему, что впервые видит такого элегантного нотариуса. Часов в 11 вечера Филипп вместе с новыми знакомыми сел в черный Ситроэн, который явно страдал одышкой, и они уехали. К часу ночи он уже знал об их жизни все, и о земле, полученной в наследство, которую они имели глупость продать, и о злом паралитике деде, и о характерах мужа дамы и другого его брата, к которому они ехали в Мулен. Нотариус остановил машину, чтобы немного поспать, и Филипп, довольно мрачный, вышел с дамой выкурить английскую сигарету на обочине дороги. Томно потянувшись, она сказала, что на природе, когда все кругом так прекрасно и тихо,